Капитан двинулся вперед. Память у Блада была прекрасная. Отмеченный лейтенантом на голограмме маршрут буквально светился перед его мысленным взором. Драгович с Гревом поспешили вслед за ним. «Думаешь, твой корабль где-то здесь?» — спросил адмирал. «Ты слышал того парня? Император сейчас в ангаре на своей яхте. А личной яхтой императора является Арабелла. Значит, мой двойник сейчас там. Если мы с ним срочно не разберемся, нам конец». «Замочишь своего двойника? А вдруг это твой брат-близнец, с которым вас разлучили в детстве?» — подначил Блада Греф. «В моем роду не было предателей», — жестко сказал капитан, — «и никогда не будет». Скоро они добрались до выхода. Лабиринты машинного зала остались позади. «Есть только одна проблема», — признался Пит. «Так, нам направо, еще два коридора, и мы выйдем из заблокированной зоны. Так вот, есть проблема. Я слышал, как сержант шептался с лейтенантом». «У вас прекрасный слух, император», — одобрительно кивнул Греф. «Не жалуюсь». «Так в чем проблема?» Сержант говорил, что с Арабеллой пропали связь и телепорт. «Ого! Даже если мы твою яхту найдем, она может оказаться за тысячи километров отсюда, с другой стороны ковчега», — встревожился адмирал. «Слышь, Драгобич, у тебя есть идеи, как туда добраться?» «Если телепорт заблокирован, то никак», — ученый задумался. «Разве что с Петей договориться». «С каким Петей?» — опешил Блад. «Так, а где тут у меня Арабелла?» Ученый на ходу похлопал себя по многочисленным карманам, нашел нужный, извлек из него три сиреневых кристалла и ткнул пальцем в самый крупный кристалл. «Вот он, Петя». «Слышь, адмирал!» Кинул злой взгляд на Грева Блад. «Еще раз мальчика мне напугаешь, пришибу». «Так кто ж знал, что он такой нервный?» Виновато вздохнул адмирал, покосившись на ученого. «Ты, парень, это, зла на меня не держи, шутил я просто». «Надеюсь, что он тоже шутит», — озабоченно пробормотал капитан. «А насчет чего?» «Не понял Мойша». «Насчет Пети», — пояснил Блад. «Не шучу. Нормальный пацан, с ним договориться можно. Вот с Колей и Семеном бесполезно. Сема», — снова ткнул пальцем Драгобич, на этот раз в самый маленький кристалл, — «ярый коммунист. Заливает, что он представитель угнетенных масс. Рабочая косточка. На таких, как я, говорит, вся Арабелла держится. Грозится какой-то диктатурой пролетариата». «Коля», — показал ученый камень среднего размера, — «либерал, только о правах и свободах личности талдычит. Больше от него ничего не добьешься. А вот Петя — молоток, веселый парень. Когда я его из стены своей каюты выковырнул, он очень обрадовался. Меня, — говорит, — эти демократы с либералами задолбали, а уж коммуняки». «Стоп!» — затормозил Блад. Драгович с Гребом послушно остановились. «Ты хочешь сказать, что с ними общаешься?» «Конечно. А ты со своими камушками разве нет?» — удивился парень. «Нет. Подожди, ты выковырнул кристаллы из Арабеллы. Еще там, в будущем», — начал размышлять вслух Блад. Мысли в голове капитана неслись галопом. «Ну да. Теперь эти камни из будущего в прошлом вместе с тобой, а их двойники из прошлого в одной из кают Арабеллы. Забавно. А ведь может и сработать». «Император, ты это серьезно?» Похоже, Греф видел перед собой уже двух больных. «Более чем. Мальчик, даю тебе карт-бланш. Делай, что хочешь, обещай своему Пете все, что угодно, но попроси его помочь нам пробраться на Арабеллу». Он уже согласен, ему не терпится потрепаться с самим собой. За последние 108 тысяч лет он столько всего нового узнал, что есть чем поделиться с молодежью. Что? Драгобич прислушался. Петя говорит, что уже связался со своей ранней версией. Просит нас взяться за руки, прежде чем он откроет телепорт. А блокировка? Спросил Греф. Петя на нее плевать. Его ранняя версия уже с кем-то там на Арабелле договорилась. Охренеть, пробормотал Блад. А твой Петя, случаем, не анархист? Драгобич вновь прислушался. Петя хочет с тобой познакомиться. Удивляется, как ты сумел догадаться, если даже с батькой договориться не можешь. С каким батькой? Насторожился капитан. Ну, тем, что у тебя в кармане лежит. Наша раса его камнем власти называет. Ну, это у нас он камень власти, а для их братьев он атаман. Коммуняки, правда, называют его вождем, а демократы с либералами и президентом. А еще среди них есть довольно влиятельная партия, которая зовет его императором. — Так они все разумные? — напряженно размышлял Блад. — Петя говорит, что не совсем. Они от нашей расы фигни всякой набрались. Раньше были просто камнями. Нет, не просто, уникальными. Такого минерала ни в одной галактике не сыщешь. Летали себе в космосе на остывшей планете, пока на нее люди не наткнулись и не сообразили, какая ценность оказалась в их руках. Правда, используют их все равно по-дубовому, так как не каждый индивид может на них настроиться. А вот кристаллы в наших мыслях копаются легко и практически живут теперь через нас. Самостоятельно, правда, действовать не могут. Чем-то они сейчас напоминают пчелиный рой. По отдельности, каждый камешек — это Коля, Вася, Петя, а когда их собирают вместе, они становятся линкором, яхтой, лабиринтом или чем-нибудь еще. Здесь, на Ковчеге, наша раса уже столько этих камешков добыла, что из них можно сделать и миллионы кораблей. Пчелиный рой. А камень власти — это что-то вроде пчелиной матки, — сообразил Блад. Ну да, Петя сказал, что он у них атаман. С ума сойти. Петя говорит, что они постоянно пытаются наладить с нами прямой ментальный контакт. Но это редко получается. Но ведь они даже взяли наши имена, привычки, общественный уклад, разобрались в политических течениях, пытались помочь представителям Homo sapiens друг с другом ментально общаться, но те такие тупые, что это получалось лишь у считанных единиц. У меня, у Алисы Лепестковой. — Это мы тупые, — возмутился Греф. — Ага, — подтвердил Драгобич. — Живут через нас и нас же хают, а под пресс они угореть не хотят. — Так, прекратить дебаты, — рявкнул Блад. — Подожди, — отмахнулся от императора Драгобич. — Тут Петя говорит, что Леха хочет пообщаться с адмиралом. — Какой еще Леха? — рыкнул Греф. — Дружбан Петьки. — Стоп, а где он? Ученый опять полез в карман. — А, вот он, за подкладку закатился. Драгобич плюхнул камень в руку адмиралу. — Только ты с ним поосторожней. Петя говорит, что Леха с прибабахом — ярый ревизионист, специалист по исправлению исторических ошибок. Утверждает, что разработал программу почти бескровного перехода от коммунизма к капитализму, с минимальными потерями для местной фауны и флоры. — О, боже, какой бред! — простонал Блад. — Леха — ревизионист. — А при чем тут я? За что купил, за то и продаю. Петя говорит, что Греву с Лехой обязательно надо потолковать. Утверждает, что Лехе есть что сказать этому дубоголовому. И самое главное, он уверен, что адмирал его поймет.